Глава пятая. Девушка в моем шале, голая. Только что я видел голую незнакомую девушку, которая явно не была готова ко встрече со мной. Значит, да ладно. Нет, нет, так бывает только в кино. Это не мое шале или мое. Так, теперь осталось, как в советском фильме, встретить Новый год с какой-нибудь Надей из Ленинграда. Думай, Вася, думай. Тебе голова дана не только коньяк в глотку вливать. Вспомнил, как пьяным прилетел на курорт, как ругался с девушкой на ресепшене, как она пыталась мне что-то объяснить, а я просто махнул рукой, выхватил ключ и пошел искать свой домик. Кажется, 7-й. Или 17-й. А может, вообще 27-й. Блять. Да блять! Скорее всего, я вломился не в то шале, просто взял и заселился в чужой домик, потому что был слишком пьян, чтобы прочитать цифры на табличке. А теперь здесь оказалась законная жительница, которая, судя по всему, принимала ванну. И вышла голая, расслабленная, счастливая. А тут я, пьяный мужик в расстегнутых джинсах, от которого разит перегаром. Охренеть просто. Вася, ты герой. Медленно провел ладонью по лицу. Голова раскалывалась, желудок скрутило, в горле снова пересохло. И ко всему этому добавилось новое чувство — стыд. Я редко его испытываю. Но сейчас это именно тот случай, когда для него пришло время. Нужно было что-то делать. Извиниться, объяснить, уйти в другое шале. Шагнул к двери, за которой она заперлась. Открыл рот, чтобы что-то сказать. И в этот момент везде одновременно погас свет. Абсолютно везде, сразу. Как будто кто-то щелкнул гигантским выключателем. Коридор погрузился во тьму. Лишь слабый лунный свет проникал в окна, отбрасывая причудливые тени на стены. «Ты что, серьезно?» Пробормотал в пустоту. «Именно сейчас, да?» «Сначала голая девица, теперь отключение света. Может, еще землетрясение случится? Или метеорит упадет для полного комплекта?» «Нет, лавина. Должна быть снежная лавина. Я в горах». За дверью раздался испуганный всхлип. Девушка явно испугалась еще больше. Наверное, подумала, что я специально выключил свет, чтобы напасть на нее. Я же маньяк. 100% она именно так обо мне и подумала. Нужно было действовать. Не мог я просто стоять здесь в темноте. К тому же, если не включить свет, в шале скоро станет холодно. А я не хотел замерзнуть насмерть первый же день отпуска, пусть и с голой красоткой. Спустился по лестнице на ощупь, держась за перила. Темнота была почти полной. Даже лунный свет не проникал через большие окна гостиной. За окном бушевала метель. И она, судя по всему, усилилась. Снег яростно бил в стекла. Прошел мимо камина в гостиной. Нужно было найти фонарик или хотя бы свечи. Пошарил на кухне, наугад выдвигая ящики. В третьем нашел фонарик. Старый, тяжелый. Явно из тех времен, когда их делали из металла, а не из китайского пластика. Нажал на кнопку. Тусклый желтый луч пробился сквозь темноту. Батарейки почти сели. Но это лучше, чем ничего. Могли бы что-то приличное положить за такую цену, которую я отвалил за этот курорт. Теперь нужно было разобраться с электричеством. Щиток, скорее всего, где-то снаружи или в подсобке. В таких шале всегда есть техническое помещение. Огляделся. Кухня, гостиная, лестница наверх. А дальше коридор, ведущий куда-то вглубь домика. Пошел туда, держа фонарик перед собой. Коридор привел к небольшой двери. Толкнул. Она поддалась. Это было техническое помещение. Маленькое, с кучей всякого хлама. Лыжи, коньки, ящики с инструментами, корзина с какими-то тряпками и одноразовыми тапочками. Взял их. Нужно было хоть что-то на ноги надеть. Нашел еще одну дверь. Судя по всему, выход на задний двор. Надел тапочки. Они оказались дешевые, тонкие, из какого-то синтетического материала. Но выходить на мороз босиком я точно не собирался. Толкнул заднюю дверь. Она со скрипом открылась. Холод ударил в лицо с такой силой, что я невольно отшатнулся. Метель разыгралась вовсю. Снег летел горизонтально. Ветер выл, как стая голодных волков. Ни хрена себе. Выдохнул, глядя на снежную бурю. Но отступать было поздно. Нужно было понять, что случилось со светом. Может, пробки выбило? Или электричество отключилось на всем курорте? Шагнул за порог. Снег тут же залепил лицо. Ветер чуть не сбил с ног. Я прищурился и направил фонарик вперед. Луч света едва пробивался сквозь снежную завесу. Господи, надо было хоть что-то накинуть на себя, а не в одних джинсах и тапочках выходить на улицу. Огляделся, пытаясь привыкнуть к темноте. И тут заметил, что темно везде. Не только в шале. Везде. Все соседние домики погружены во тьму. На склонах не видно огней подъемника. Даже главное здание курорта, которое должно было светиться гирляндами, стояло темным силуэтом на фоне метели. На всей территории отключилось электричество. Ну, офигенно просто. Пробормотал, поворачиваясь к двери. И тут порыв ветра ударил с такой силой, что дверь вырвалась у меня из рук и... Хлоп! Захлопнулась. Резко, громко. Окончательно. Застыл на месте, все еще держа фонарик в руке и глядя на закрытую дверь. Секунду я просто стоял, надеясь, что это какая-то ошибка. Что дверь сейчас откроется сама. Что это какой-то дурацкий сон. Затем медленно протянул руку. Попытался повернуть ручку. Заперта. Потянул сильнее. Ручка не поддавалась. Обычный механический замок. Защелкнулся, когда дверь захлопнулась. «Нет», — сказал вслух. «Нет, нет, нет, только не это». Потянул еще раз. Потом еще. Потом ударил в дверь кулаком, хотя прекрасно понимал, что это бесполезно. Дверь была заперта. Изнутри. А я остался на улице. В расстегнутых джинсах, с голым торсом, в одноразовых тапочках. Посреди метели. Без ключей. Без телефона. Без мозгов. При минус хрен знает скольких градусах. Я стоял во дворе под снегопадом и постепенно осознавал масштабы катастрофы. Знаете, что самое смешное? Еще вчера моей главной проблемой была измена девушки. Разбитое сердце. 3 дня пьянки. А теперь я стоял под дверью чужого шале, почти голый, замерзающий. И единственной моей мыслью было, как, блин, не замерзнуть насмерть в ближайшие полчаса. Ветер хлестал по обнаженной коже. Снег прилипал к волосам, плечам, забивался в лицо. Одноразовые тапочки уже промокли насквозь. Я чувствовал, как ледяная вода просачивается внутрь. Пальцы на ногах начали неметь. По груди побежали мурашки. Нужно было двигаться, срочно. Иначе я действительно замерзну здесь к чертям собачьим. Обойти шале, войти с него с главного входа. Там-то точно электрический замок, который сейчас не работает. С голой девицей разберусь потом. Моя цель была выжить в ближайшие 10 минут. Направил фонарик в сторону, ища тропинку. Но все было заметено снегом по колено. Луч света дрожал в моей руке. Руки тряслись то ли от холода, то ли от злости на самого себя. Но что интересно, несмотря на весь этот пиздец, похмелье, голую девицу, отключенное электричество, захлопнувшуюся дверь, мороз и метель, где-то в глубине души я подумал. Ну, по крайней мере, первый день отпуска не был скучным. И это был какой-то знак. Хороший знак. Потому что если в первый же день я столкнулся с сексуальной незнакомкой, значит, эти каникулы будут интересными. Очень интересными. Осталось только не замерзнуть насмерть и как-то дожить до утра. В общем-то, мелочи. Стиснув зубы, чтобы они не стучали от холода, я шагнул в сугроб и большими шагами начал двигаться вдоль стены.